Глава 68. Прелестная улыбка. Какой же трудным был сегодня день, и как я измучился. Вчера я приехал в Ленинград на симпозиум. Доклад у меня давно был готов, даже в напечатанном виде. У нас на кафедре отличные девочки-секретарши, да еще в институт привезли целых 4 новых печатных машинки и одну дали нам. Итак, приезжаю в Ленинград, а погода сказочная, эти сентябрь уже. Солнце, не дождинки, и я решил, схожу посмотрю на твой дом на Сергиевскую. Вспомню сладостные моменты жизни, почувствую, как било сердце, как я, человек, любил когда-то. Не могу сказать, писал тебе или нет, но Сергиевская теперь переименована на улицу Чайковского. Ну, скажем, могло быть и хуже. Версия такая. Петр Ильич проживал на твоей улице в начале 50-х. Сходил, душу отвел, хотел папироску выкурить, и вижу, что новую пачку забыл в гостинице. А погода прекрасная, и я решил прогуляться и подумать теперь уже по работе, так как симпозиум серьезный намечался. Дошел до площади Московского вокзала и вижу почти в центре, рядом со сквериком, табачный киоск. Подхожу и говорю: «Две пачки герцеговина флор», и наклоняюсь в окошко. «Варя! Господи, как же тяжело, дорогая. Там, в киоске этом, Александр, муж твой. И он мне: Сергей?» Я готов был сквозь землю провалиться. Мне стало так его нестерпимо жаль. Он вышел из киоска, и мы присели рядом на лавочку. Сказал мне, что ты звала его к себе в Париж, но ни за что не поеду быть ей в тягость. Так и сказал. Что я смогу там делать? Да и стар уже стал. Молодой-то был не ко двору. Сказал, что женат на какой-то простой женщине с фабрики, у нее есть дочь, и они живут как-то. Мы простились. Я не посмел ему дать денег, он бы от меня ни за что не взял. Да и под конец сам и сказал: «Я на тебя зла не держу». Симпозиум прошел тяжело, я сбивался. Все мне казалось, что живу до революции, и что ты рядом где-то, душа моя. Осмотрел вокруг и видел другой мир. Вот мечтаю, вдруг оказия какая случится, попасть во Францию по работе. Повидаться, любовь моя вечная. Варя и Пьер сидели за одним столом в одной из комнат дома Волгина и читали с компьютера письма Мелехова-Базановой, которые прислала из Франции Натали. «В начале 30-х Александр был арестован, а потом осужден», — сказал Пьер. Он регулярно получал деньги из Франции, Варвара поддерживала его до момента, пока это было возможно. Я ничего толком не знаю о его смерти. «А как же дочь и мать Варвары? Варвара же уехала одна. Вы во Франции родились, ведь так?» Я еще не верила, что она сидит рядом с Пьером, они пьют кофе, и она спрашивает, где он родился. Она вспомнила, как стояла на презентации конфет у витрины с украшениями, слушала болтовню Василия и думала, какой надо быть и что надо сделать, чтобы сесть с ним за один стол, за которым сидели Марина и Снегирев. «Юлия не захотела уезжать из России», — Пьер отвечал на Варин вопрос самым подробным образом, иначе все это не имело никакого смысла. Она верила, что ее не тронут. Ведь она занималась не политикой, а наукой и помогала Московскому университету. «Да, я знаю. Клиника была создана с нуля на ее деньги. Университет присвоил клинике ее имя, а в холле установили ее мраморный бюст. Но после революции его выбросили на свалку и нашли только в 90-е годы, когда что-то ремонтировали в саду. Юлия умерла в 1924 году и похоронена на Введенском кладбище. На Введенском? Там похоронена вся моя семья. Сергей Мелехов, бабушка и моя мама». Варя от волнения встала и вышла из-за стола. «Если бы я знала, почему бабушка никогда мне этого не говорила, сколько бы проблем можно было бы избежать. В принципе, они нам отмерены ровно в том количестве, в котором мы в состоянии их решать». «Неправда. Какой смысл тогда их решать? Если бы я знала историю табакерки, когда получила ее в наследство, то точно не пошла бы на поклон Снегиреву. И мы бы все еще не встретились», — подмигнул Пьер. «А если бы я оттолкнула Романа Семеновича чуть сильнее, и он бы умер? Тут уже не захочешь не только никакой табакерки, а отдашь ее и перекрестишься». Григорий говорит, что он идет на поправку, «На вашем месте я бы тоже ему врезал», — сказал Пьер, и Варя наконец улыбнулась. «Какая прелестная улыбка! Давно такой не видел», — подумал Пьер. «Или я такой вообще не видел?» «Получается, Зина Осипова, ваша бабушка, родилась от Юлии, дочери Варвары, и жила в Москве. Или она дружила с моей бабушкой? Это-то как могло случиться? То есть моя бабушка дружила с внучкой любовницы своего отца, которую мать ненавидела лютой ненавистью? Думаю, что их познакомил Мелехов. С него станет. Интересно, как Варвара отреагировала на его брак? Вы не слышали? Бабушка родилась через 12 лет после того, как Варвара эмигрировала. Они продолжали переписываться вплоть до 1937 года. Значит, отнеслась с пониманием. Я, кстати, помню, что у Зины были проблемы с учебой, ей не разрешали поступать в медицинский из-за родни во Франции. Представляю, что чувствовала Юлия. Столько отдать сил и средств в медицинский факультет, а внучку не пускают на порог. Она до этого кошмара не дожила. В дверном проеме показался Волгин. «Ребятки, ужин готов. Марчел рыбы нажарил на мангале. Он мастер. Пошли, вставайте». «А какой он национальности?» — спросила Варя. «Кто? Марчел? Молдавской он национальности. Он у меня уже 5 лет. Садовником начинал и постепенно стал повелителем». Пьер и Варя переглянулись, сказав друг другу глазами, что есть еще так много разных тем для разговора, и предки подождут. «Идем». Пьер был в прекрасном настроении. В беседке, отделанной белым известняком и коваными перилами, стоявшей глубоко в саду, был накрыт стол. Марчел делал последние штрихи в сервировке. Одной рукой ставил пузатый графин с водой между тарелок, а другой — плетеную корзинку с хлебом, завернутым в клетчатую полотняную салфетку. «Григорий Иванович, там по газу пришли. Надо счетчик менять. Без меня никак». Извиняющимся тоном начал Марчел. «Так иди, ты нам тут не нужен больше», — ответил Волгин. «Я салат не успел, все приготовил, но они приехали, мне очень надо». «Идите, Марчел», — подхватила Варя. «Я сделаю какой хотите салат. Подумаешь, где продукты?» «Все тут, там же маленькая кухонька», — он показал рукой вглубь беседки. «Вы позволите?» — она посмотрела на Волгина. «Ну, конечно, Варя, мое удовольствие», — чуть ли не воскликнул Волгин. «Постараюсь». Она уже подворачивала рукава рубашки. После всей этой нервотрепки, начавшейся с момента, как она пришла домой с презентации и увидела, что табакерку украли, после милиции, бешеного страха, что убила человека, увольнения, после всех этих испытаний и проблем, которые нам якобы специально отмеривают высшие силы, она вдруг прикоснулась к чему-то нормальному, человеческому, деревянной разделочной доске и огромной миске с овощами. Она вложила всю душу в этот салат. Приготовила к подаче рыбу, нарезала лимонов, обернула их в сеточку, сделала быстро в соус. Летала, как балерина, наслаждаясь запахами и видом хороших продуктов. Она даже не заметила, как Волкин и Пьер уставились на нее и следили за каждым ее движением. «Здесь, в России, к человеку надо долго присматриваться, чтобы его понять», — произнес Пьер, жуя Варин салатный шедевр. «И все равно не поймете больше, чем поняли в первую секунду», — возразила Варя. «В целом, да, но детали». Он взял ложки из салатницы и еще положил себе на тарелку разноцветной нарезанной вкуснятины. «Как удачно Марчел вышел по своим срочным делам», — обратился он к Волгину. «Я помню. Маша говорила, что ты мастерица кашу варить», — подмигнул Варе Волгин. «Правда? Ой-ла-ла, красивая женщина у плиты. Это прелесть, что?» — продолжил Пьер. Варя молча улыбалась. «Значит так», — чуть серьезнее продолжил Волгин. «Завтра в 4 приедут с табакеркой. Я проведу их в кабинет, начну беседу и дам вам сигнал заходить. Вы можете пока находиться на 2-м этаже, чтобы вас не видели. Лишние люди в таких делах всегда вызывают подозрения». «А сегодня мы будем гулять и продолжать знакомиться». Пьер как будто не очень беспокоился о табакерке. Он чувствовал новое дуновение в своей жизни, еще непонятное, едва заметное, и никак не хотел его терять. И никогда он не видел такой улыбки, которую можно понять как угодно и бесконечно ею любоваться. Главное, что она казалась откровенной и доброй, а не только красивой. Настоящей. Конечно, в душе он над собой посмеивался от таких сантиментов, но глаза сами находили Варе на лицо, и серые, как утренняя дымка, глаза. «Да гуляйте на здоровье. Можете съездить в бар какой посидеть. Здесь этих злачных мест навалом в округе». Волгин тоже почувствовал это дуновение. «Андрей не может на такое пойти. Определенно, это не Андрей. Это не в его стиле и не его уровень. Но больше я ни с кем тему табакерки не поднимал». Пьер видел, как Варя волновалась, когда речь заходила о табакерке, и старался не оставлять ее одну с этими мыслями. «Ждать осталось недолго. Завтра посмотрим». «Бойко и Снегирев очень давно знают друг друга», — возразила Варя. «Но нет, я не буду об этом говорить». Она встала. «Простите, Григорий Иванович, Пьер, мне кажется, у меня опять поднимается температура». Она действительно вся горела. Пьер заботливо проводил ее до комнаты, потом принес аспирину и просил звонить, если будет хуже. Когда он увидел ее в постели, вернувшись с таблетками, то понял, что она ему начинает нравиться. Он подумал тогда, что совсем почти ее не знает. А истории из прошлого не считались, потому что они не о ней. Ее же само он видел так мало еще с ней разговаривал. Но это уже не имело никакого значения, это было не главным. Главным было то, что впервые за много лет ему нравилась женщина. И он радовался, что так происходит. «Пьер!» — тихо позвала Варя. Он резко остановился. «Знаете, чего я не пойму? Я правда этого никак не могу понять». Она не дала ему возможности переспросить, что она имеет в виду. «Если вы знали с самого начала, что я внучка дочери Мелехова, к примеру, с того самого момента, когда я работала у вас на презентации, почему вы сразу ничего мне не сказали?» «Я объясню, Варя, но не сейчас. Сейчас надо спать, вы должны выспаться. Завтра сложный день. Вы мне подарили книгу про табакерки, но почему все так запутано? Почему нельзя было сразу поговорить?» «Это все не так важно, как вам кажется», — не знал, что сказать Пьер. «А Снегирев, он знает про меня?» «Да, он все знает. Он во многом мне помог. Отдыхайте, Варя». «Пьер», — она плакала, — «я могла его убить». Я могла убить этого ужасного Романа Семеновича. И что тогда? Есть ситуации, когда никто не может помочь. Этого бы не случилось. Он подошел к кровати, вытянул салфетку из стоявшей пачки на прикроватном столике и протянул ее Варе. «Держите и, пожалуйста, не плачьте. Я скажу сейчас одну вещь». Он запросто сел на краешек кровати. «С самого детства, еще до того, как мать начала мне рассказывать про Базанову, я смотрел на копию картины Врубеля, которая висела у нас в доме, ту самую «Царевну-лебедь». Я знал, что с ней что-то связано в моей жизни. Я ее боялся. Боялся потерять то, что имел. Боялся перемен, связанных с Россией. Когда у матери погибли родители, она уехала в греческий монастырь, и я какое-то время жил без матери. Отец был добр со мной, но очень занят. Он старался облегчить мою тоску по матери как мог, но Натали никто не мог заменить. Я всегда ее любил. Писать ей было некуда. Я стал ходить к картине и просить ее вернуть мне поскорее мать. Я просил картину каждый день и однажды пообещал ей, что сделаю все, что она захочет, если мать приедет через 3 дня. Что я имел в виду, я и сам не знал. Чувствовал, что картина там висела не просто так. Интуиция, наверное. Мать приехала на следующий день после данного обещания. Я пришел из школы и увидел ее, читающей что-то в кресле. Как я был счастлив! И как я был поражен! С этого дня я ждал, как картина напомнит мне мое обещание. Страх из детства никуда не делся. Я открыл в России бизнес. Я мог открыть что угодно и заниматься чем угодно, но только не трогать прошлое, связанное с Базановой. Однако Натали настаивала. Она считала, что это мой долг — найти спрятанное Перхиным яйцо «Царевна-лебедь» и подарить его России. Пьер неожиданно встал. «Вам надо отдыхать. Завтра я весь ваш. Все мои истории будут рассказаны». Он взял ее руку. «Ой-ля-ля, температура держится». «Мне немного лучше», — сказала Варя почти неуловимым голосом. Сказанное Пьером казалось продолжением ее снов и частью бабушкиного письма. Она не была уверена, что это реальный Пьер сидел на краешке кровати и держал ее за руку. «Спокойной ночи. Вы очень красивая. Я должен вам это сказать, и я это видел всегда, с нашей первой встречи». Пьер опустил Варину руку и тихо вышел. Варя закрыла глаза, она заснула, и ей ничего не снилось.